«Ребенок от бывшего. Ты мне изменил». Авторы Лена Голд, Вера Шторм. Читает Ольга Татаринова. Глава первая. Ресторан, в котором я сижу, забит людьми. Наблюдаю за счастливыми парами и понимаю. Демид давно не любит меня. Уже месяц как не подходит, не хочет близости. А когда мы в последний раз ужинали в таком заведении? А, только Бог знает, что-то не припомню. Когда-то мы безумно любили друг друга. 3 года у нас не было претензий друг к другу. Однако сейчас наши отношения дают трещину, которую мы вряд ли сможем заделать. Эй, подруга! Аня щелкает пальцами перед моим носом, присаживается напротив. Смотрит с жалостью. Опять в облаках витаешь. Ты когда-нибудь перестанешь винить себя? Я себя не виню, но когда Демид злится и орет на меня, я не могу не отвечать. И с каждым разом наша даже самая маленькая ссора превращается в скандал. Я ему сказала, что ухожу, и что больше не вернусь в его дом. Ань, а еще я сглупила и ляпнула, что развожусь. Я всхлипываю. Отогнать подступившие глазам слезы не получается. И они текут по щекам горячими струйками. Вот это мощно! А, дамж! Ну ты пойми, что... Ну не получается у вас, Мелисса. Милая, я понимаю, что ты его любишь. Да, вы почти 4 года вместе. Ну сколько можно? Домой он приезжает поздно, а иногда вообще сутками пропадает. Ты готова продолжать жить с таким человеком? На что ты намекаешь, Ань? Хмурюсь я, невесело усмехаясь. Думаешь, он мне изменяет? Нет, Демид так со мной никогда не поступит. Ссоры бывают у всех, даже у самых счастливых семей. Угу, бывает, кивает подруга. Но ты, дорогая, слишком сильно веришь ему. Сама же говоришь, что между вами месяц ничего не было. И ты думаешь, что твой Демид, такой красивый, обеспеченный, а главное, здоровый мужчина, столько времени обходился без интима? Ты меня удивляешь. Аня всегда была прямолинейной. Но сейчас, мне кажется, она перегибает палку. Разве не видит, как мне больно? А, кстати, ты сделала тест? Вдруг напоминает она. Я отрицательно качаю головой. Не хочу, не сейчас. Да и не думаю, что увижу положительный результат. Еще больше расстроюсь. Подруга сканирует меня недовольным взглядом, поджимает губы. Я более чем уверена, что ты беременна. Заявляет она серьезным тоном. Но волнует меня совсем не это, а то, что ты сделаешь в таком случае. Думаешь, твой Демид будет рад этой новости? Знаешь, вот я сомневаюсь. Ты что-то скрываешь от меня, Аня. Можешь прямо сказать, а не намекать на черт знает что? Подруга отворачивается и не смотрит на меня пару минут. А потом резко поворачивается и заглядывает в мои глаза. Вставай, едем ко мне. Зачем? Надо убедиться, что ты беременна. Я нехотя встаю из-за стола. Аня расплачивается с официантом. Через полчаса мы оказываемся в уютной квартире подруги. Она подталкивает меня в спину, буквально заставляет зайти в ванную. Держу в руке тест на беременность и не свожу с него взгляда. До тех пор, пока не увижу там 2 яркие полоски, которые, согласно инструкции, подтверждают, что я беременна? Боже! Шепнув себе под нос, дышу часто-часто, дыхание сбивается. Моему счастью нет предела. Я поеду домой прямо сейчас, скажу Демиду, что прощаю ему все его грубые слова в мой адрес. Скажу, что готова простить его и начать все с нуля, с чистого листа. Не буду больше ссориться, потому что у нас будет малыш. И ради него мы обязаны перешагнуть все наши недопонимания. «Ну, что ты там застряла?» — стучит в дверь Аня. «Выходи давай и показывай!» Дрожащей рукой открываю дверь, а второй сжимаю тест. Не верю. Господи, это реально? Это же не сон? Я действительно беременна? Ха, так, хмыкает подруга. Я была права, да? Твое бледное лицо тому подтверждение. Не зря же ты пару недель такая эмоциональная и на все реагируешь слишком остро. Ха, зубки показываешь, смеется она. Тебе такси вызвать, к мужу едешь. Я киваю несколько раз, сажусь на диван и некоторое время смотрю в одну точку. Через вату в ушах еле разбираю слова Ани. Буквально через час автомобиль тормозит у нашего дома. Не спеша открываю дверь и максимально тихо поднимаюсь в нашу комнату. Демида еще нет. Он появляется дома поздно, это и к лучшему. Приму душ, переоденусь. Но я замираю в паре шагов от нашей комнаты. Оттуда доносится женский голос. Толкаю дверь и застываю, не веря своим глазам. Мой муж с другой женщиной. В нашей кровати. Демид, шепчу не своим голосом. Муж оборачивается, замечает меня. Что ты? Он вскакивает с кровати, но смотрит безэмоционально, будто ему плевать на меня. Что ты здесь делаешь, Мелисса? Пришла в свой дом. Отвечаю на автомате, не в силах отвести взгляд от брюнетки. Ты покинула этот дом, сказала, подашь на развод. Зачем пришла? Рявкает тон ледяным тоном. Его жестокости нет предела. Убегаю прочь, скрывая самую большую тайну в своем сердце. Я его никогда не прощу за измену. Я к нему никогда не вернусь. Спускаюсь по лестнице, слыша позади снова женский голос. «Димит, ну ты куда? А как же я? Димит, ты не можешь бежать за ней? Она тебя тоже обманула!» «Обманула? Я?» Господи, боже мой! Лучше бы это был кошмарный сон. И лучше бы я этот день не пережила, не убедилась бы в измене мужа, не увидела бы собственными глазами. Мелисса останавливает меня муж во дворе. Он стоит передо мной в брюках, ремень которых не успел застегнуть. Рубашка тоже нараспашку. Ты зачем, говорю, пришла после того сообщения? Какого черта? Какого сообщения? Шепчу онемевшими губами. Мое сердце не выдержит. Нет. Оно вот-вот выпрыгнет из груди. Про развод я сказала, да, но я была дико зла на тебя. Я в сутки, бывает, даже 2 часов тебя не вижу. И какой реакции ты после всех своих выкрутасов ждал от меня? Что я закрою на все глаза? А, верно. А ведь Мелиссу никто не поддержит, Мелисса все выдержит. Каждый удар, каждое оскорбление. Ведь на Мелиссу всем, в том числе и тебе, плевать. «Я работаю, Мелисса!» — снова рявкает он. «Работаю днем и ночью, а ты все время выводишь меня из себя. Такие отношения нам не нужны ни тебе, ни мне». «Да, поняла, как ты работал. Вернись к своей даме, Демид. В один день ты очнешься, но будет слишком поздно. Поздно для нас. Ты сегодня семьи лишился, запомни. Возможно, у тебя будет другая женщина», — говорю с нервным смешком. «Впрочем, она уже есть. Короче, у тебя их десятки будут. Но семьи никогда. Я тебя ненавижу, Демид. Противно на тебя смотреть». «И это...» Говорит женщина, которая переспала с моим конкурентом, слышится за спиной. На развод я подам сам, завтра же. Ты лишишься всего, что у тебя было за мой счет. Можешь катиться на все 4 стороны, Мелисса. Думаю, Литвинов вполне круто тебя обеспечит. Литвинов? Я вопросительно выгибаю бровь. Да, и меня обеспечит, и нашего с ним ребенка. Бросаю я, не понимая, о ком вообще идет речь. Наши отношения разбились вдребезги, и нам больше никогда не быть вместе, потому что я его никогда не прощу. Измену не прощают. Уеду отсюда и даже о ребенке не расскажу. Демид недостоин такого счастья.